Как я счастлив, что наконец сижу возле вас. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, после столицы выжировка вам показалась очень неприятной. Чрезвычайно неприятно. Привыкши жить в свете и вдруг очутиться в дороге. Грязные трактиры, мрак невежества. Если признаюсь, не такой случай, который меня так вознаградил за все. В самом деле, как вам должно быть неприятно? Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Как можно? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. Чего же не заслуживаете? Я живу в деревне. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки и ручейки. Не, ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет! Начальник отделения со мной над русской ноге. Это ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. Ну, с тем только, чтобы сказать. Это вот так, а это вот так вот. А там у чиновника для письма. Это как крыса. Пером только. Пошел спать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать. Да думаю, зачем? И сторож летит уже на лестнице за мною со щеткою. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. А что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь. Чин такой, что еще можно постоять. Не извольте беспокоиться. Не-не, без чинов. Прошу садиться. Извольте, раз вам угодно. Я не люблю церемонии, напротив. Я даже всегда стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться. Никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уши говорят. О, вон говорят, Иван Александрович идет. Один раз меня даже приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. Ну, после уже офицер, который мне очень знаком, говорит: ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Да, бывало, часто говорю ему. Ну что? Брат Пушкин. Да так, брат, отвечать бывало. Так как-то все. Большой оригинал. Так вы пишете? Как это должно быть приятно сочинителю. Ой, вы, верно, и в журналы помещаете? А и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. Да. Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уже название даже не помню. И все случаи. А я не хотел писать. Но театральная дирекция говорит: пожалуйста, братец, ну напиши что-нибудь. Думаю себе, пожалуй, изволь, братец. И тут же в один вечер, кажется, все и написал. Всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, фрегат Надежды и московский телеграф, все это я написал. Скажите, так это вы были Брамбеус? А как же, я им всем поправляю статьи. Нет, нет. Смирдин дает за это 40 тысяч. Да. Так верно, и Юрия Милославская ваше сочинение. Да, мое сочинение. Маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Вот, я и знала, что даже здесь будешь спорить. Ах, да, это правда. Это точно... Загоскина. А вот есть другой Юрий Милославский. Так кто тушмур? Ну, это верно, я вас читал. Ой, как хорошо написано. Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу ко мне. Я ведь тоже полы даю. Я думаю, с каким-то вкусом и великолепием дают полы. Просто не говорите. На столе, например, арбуз. Да? Да. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку. Пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вистус свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься, играя, что просто ни на что не похоже, как вбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке: «На Вавружка шинель!» Слушай, я урод-то. Я же позабыл, что живу в бельетаже. У меня одна лестница стоит. А любопытно. Пытно взглянуть ко мне в переднюю, когда еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели. Только слышно. А иной раз министр. Да. Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал? Неизвестно. Ну, натурально пошли толки. Как? Что? Кому занять место? Многие из генералов находились, охотники. И врались, но подойдут, бывало. Нет. Мудрено. Кажется, легко залит. А рассмотришь, просто черт возьми. После видят, нечего делать ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры. Можете представить себе? 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, я спрашиваю? Иван Александрович, вступайте департаментом управлять. Ну, я признаюсь, немного смутился. Вышел в халате. Хотел отказаться, но думаю, дойдет до государя. Ну, да и послужной список тоже. Извольте, господа, я принимаю должность. Я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня... Не-не-не! Уж у меня ухо востро! Уж я... И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист. Я шутить не люблю. Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой. Я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем, я сам себя знаю сам. Я везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра уже произведут фельдмаршалом. Ой. Ой. Не разберусь. Все, взор! Ваше превосходительство, не прикажете ли отдохнуть в этой комнате? Еще что нужно, я вас провожу. Взор отдохнуть! Извольте. Я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен. Я доволен. Ларбар! Ларбарда! Ларбарда! Отдохнуть! Отдохнуть!